поскорее. У каждого охотника в запасе много воспоминаний о неожиданных встречах и происшествиях в лесу. Обычно такие охотники рассказывают о своих удачных выстрелах, о застреленной добытой дичи, о работе умных собак. На охотничьем долгом веку я много перестрелял крупной и мелкой дичи. Не раз охотился на волков и медведей, но странное дело. Простая встреча с забулдыгой и зайчишкой запомнилась больше, чем самые удачные и добычливые охоты. Я как бы и теперь вижу лес. Тихое утро, слышу свист рябчиков, отчетливо вижу зайчишку-беляка и мокрые его порточки. Улепетывай, брат косой, на доброе здоровье. Последний русак. Лет 10-15 назад в лесу подле нашего карачаровского домика еще водилось много всяческой дичи. Отойдя несколько десятков шагов от крыльца, я поднимал выводки рябчиков. У ближнего болотца, где на кочках растет много брусники, гнездились тетерева. Несколько раз в лесу я видел глухарей и глухарок. Особенно много было зайцев-русаков. На зиму нам приходилось обвязывать колючим еловым лапником молодые яблони, чтобы их не попортили зайцы, каждую ночь бродившие вокруг нашего домика. Зимою, проходя полем после пороши, я не раз любовался чудесной грамотой звериных птичьих следов. На чистом белом снегу отчетливо были отпечатаны ночные следы кормившихся русаков, валялись орешки заячьего помета, тонкой ровной цепочкой тянулись лисьи следы. Возле кустов поля я не раз поднимал стайку серых куропаток. Ни заячьих, ни лисьих, ни птичьих следов теперь мы не видим. Трудно объяснить причину убыли лесной и полевой дичи. Несомненно, в истреблении дичи повинны недобрые охотники, не желающие соблюдать правил и сроков охоты. Очень возможно, что некоторые звери и птицы погибают по другим причинам, еще недостаточно изученным людьми. С каждым годом все меньше и меньше встречаешь в лесу птиц и зверей. Давно не вижу рябчиков, не поднимаю у знакомого болотца старых и молодых тетеревов. Обеднела вальшнепиная тяга, мало осталось водяной и болотной дичи. Года три назад к нашему домику еще приходил один уцелевший заяц-русак. Зимою на огороде я видел иногда его робкие следы. Однажды осенью на утренней зорьке меня разбудил далекий лай гончих собак. Лай приближался к нашему домику. Я отчетливо слышал заливистые голоса гончих. Наверное, собаки подняли и гонят последнего нашего русака, — подумал я с тревогой. Лай собак слышался ближе и ближе. Почти у самого дома собаки вдруг замолчали. И только через несколько минут я вновь услышал гонный лай. Теперь собаки гнались за зайцем по открытому полю, отделявшему наш домик от большого поселка. Я слушал удалявшийся лай и с тревогой ждал конца. Скоро послышались два оружейных выстрела, и лай прекратился. Утром жена рассказала, что выходила на зорьке на огород посмотреть прополотую, приготовленную к зимовке клубнику. Нежданно-негаданно к ней в ноги прикатил заяц-русак. От неожиданности жена присела. Присел и заяц-русак. Так несколько секунд они смотрели друг на дружку. Потом заяц схватился, прижал к спине уши и пустился на утек в открытое поле, где его опять подхватили гончие собаки. Наверное, Это был тот самый русак.